На выезде заметил пару дотов, собранных из бетонных блоков в метр толщиной. Вокруг огневых точек был выложен небольшой, в метр высотой, забор из мешков с песком. Дежурило с этой стороны человек 10, все с имками на груди, руки на оружии. Бетона тут не жалели, создали настоящий лабиринт из блоков, метров 10 в ширину и полсотни в длину. Я так понимаю, чтобы к воротам не так-то просто было прорваться, быстро по такой дороге не проедешь, сбоку не подкатишь, защита от шахид-мобилей. Впереди, где-то в километре, стояло облако пыли. Как пояснили Билл с Мэттом, это наш головной дозор на Парибагге. Засаду они вряд ли увидят, по такой жаре ни одна электроника толком не помощник, а визуально замаскировавшегося противника только Супермен какой обнаружить сможет. Их задача – разогнать местную фауну, будь такая выберется на грунтовку. Антилопы и песчаные коровы, крупногабаритные травоядные, отдаленно напоминающие своих земных собратьев, любили выбраться на дорогу и принять пылевые ванны. При этом были ленивы, людей почти не боялись, так что выгнать их с пути движения, порою, минут по 5-10 занимало. Вот чтобы колонну не тормозить, багги вперед и пошли. Конвой особо не разгонялся, шел как по городу, 60 км в час. И качество грунтовки к быстрому передвижению не располагало, и двигатели меньше грелись. По такой жаре последнее вообще критично. До Сан-Антонио пылить нам часов 5, если без остановок, к вечеру будем. Техасцев быстро сморило. Все-таки смена часовых поясов сперва при переезде в ЕС, затем, еще раз, когда попали сюда, да пиво сверху, жара, то да сё, вот парни и уснули. Я сам чувствовал, как глаза слипаются, какая-то общая усталость навалилась. Вроде и не делал особо ничего сегодня, но ощущение общей выпотрошенности какой-то, пустоты внутри. Как-то у меня все спонтанно, бестолково. Увидел плакат о новом Эдеме и понесся сломя голову, как страус, прятаться от проблем. Как бы этот песочек бетонным полом не оказался. Без подготовки, без денег, наобум. С этими мрачными мыслями я и уснул. До Сан-Антонио добрались без приключений, только раз останавливались. Впереди идущие багги засекли стаю гиен. Хищники, судя по всему, подловили парочку местных антилоп, принимавших солнечно-пылевые ванны на дороге, и теперь обедали. Приближаться к пятнистым тварям было опасно, дурные на всю голову, кидаются при первой возможности, поэтому немного постреляли из пулеметов. С 300 метров, во избежание. Пара-тройка очередей, и стая убралась с дороги, но недалеко. Пришлось вновь повторить процедуру, гиены отступили за холмы. Багги-пули метнулись на возвышенности, и не зря, стая, даром что животные, уже делала обходной маневр, намереваясь по руслу высохшего ручья, что бежал параллельно дороге, зайти багги во фланг, а там дистанция всего ничего, метров 40, наверное. Но обошлось, конвойщики, офигев и озверев от такой наглости гиен, уже не церемонясь, закидали тех 30-миллиметровыми гранатами. И только после этого хищники убрались за линию горизонта. «Чую, нелегко тут будет скот держать», — хмыкнул Билл. «Им деревянный сарай, что бумага. Надо у местных будет расспросить, как-то ж разводит скотину». Мэтт выглядел крайне озабоченным. «Может, есть какие-то уловки, чтобы их отводить от пастбищ?» «Ага, 50-й калибр называется», — оскалился Билл. «Этот кого хочешь отводит». Я в разговоре не участвовал, меня особенности местного животноводства волновали только с точки зрения потребителя, люблю, знаете ли, мясо, не хотелось бы становиться веганом. А еще я понял, что надо все-таки обзавестись хотя бы пистолетом. Против такой твари это не оружие, конечно же, но хватало хищников и помельче, которые, в отличие от гиен, водились и в городах, а в поселках так сплошь и рядом попадались. Конечное, дамы и господа, мы прибыли в Сан-Антонио, богом забытую дыру, где всегда рады вашим денежкам, но не вам. Остановив автобус сразу за КПП, водитель взялся за микрофон. Выметаемся из салона, личные вещи не забываем. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Въезд в город был один в один, как на базе ордена. Бетонный лабиринт, доты с пулеметами и АКС, пара хамви, целый взвод охраны, все при оружии и в шлемах. И такая же стена по периметру, разве что чуть ниже, метра два всего, колючка в три ряда перед ней, и так в обе стороны от врат, насколько хватало взгляда. Когда проходили регистрацию, местные вояки вдруг закипишили, попрыгали в хамви и унеслись куда-то. Через пару минут к КПП подкатила еще небольшая колонна, четыре машины, и исчезли в том же направлении, только пыль столбом. «Ваш ID, сэр», отвлекла меня от созерцания беготни вояк мэри. Кореглазая, чуть ниже меня, как и все, в пустынном камуфляже, в берцах и форменной кепке с едва изогнутым козырьком, с длинными ухоженными волосами, забранными в конский хвост на бедре, слева – кобура. Миловидная. Форма не может скрыть того факта, что с фигурой у нее все в порядке. Бейджик так вообще принял почти горизонтальное положение. Интересно, военные специально на подобные должности набирают красавиц? Или это мне так везет? Да, пожалуйста, протягиваю пластик. Мэри прокатывает карточку в терминале, что-то считывает с экрана. Оружие, наркотики. Нет, что вы, откуда? Непроизвольно улыбаюсь. Меня всегда веселил этот типовой набор вопросов при прохождении таможни. Умом понимаю, что, во-первых, так положено по инструкции, во-вторых, есть люди, которые могут ответить положительно и им за это ничего не будет, если у них при себе соответствующие разрешительные документы. Но все одно, вызывает улыбку, как представлю себе курьера, что честно признается, а затем декларирует груз. Заплати пошлину, и вези себе героин спокойно. Нет оружия. Бровь Мэри удивленно поползла вверх. Ну да, вот такой вот я пацифист. Вслух, правда, ничего говорить не стал. Просто состроил извиняющуюся рожицу и развел руками. Мол, чего с меня взять? Сэр, мой вам совет, купите что-нибудь. В целях личной безопасности, на лице девушки отразилось неподдельное беспокойство. Видно, нечасто ей тут такие растяпы попадаются. В Техас все такие в основном ехали дикси, те и дома от нередко владели впечатляющими арсеналами, а уж здесь, в Эдеме, где все к этому располагало, и подавно. Боюсь, я в этом слабо разбираюсь, мэм, чтобы купить что-то дельное, а на недельное у меня денег нет. Это не дело, нахмурилась Мэри. Значит так, мистер, моя смена заканчивается через пару часов, как только я освобожусь, мы идем покупать вам пушку. Я не нашелся, что ответить. На земле все было бы просто, обменялись бы телефонами, договорились бы о времени созвона, и все. Иди себе спокойно заселяйся, потом легко найдетесь. А как быть тут? Ждать ее до конца смены мне не улыбалось. Нет, девушка, конечно, миленькая, только вряд ли она что-то такое имеет в виду, просто хочет помочь бедняге, который не удосужился себе даже ствол купить в не самом спокойном месте. Отказаться от помощи тоже почему-то не хочется. Мэри может и вправду облегчить выбор оружия, в котором я не бум-бум, да и просто посидеть вечером за пивом где-то не одному тоже приятно. Тут чуть дальше по улице, на 5-й авеню, есть хостел, Нью-Хоуп приличный, не клоповник, и недорого, правильно истолковало мое замешательство Мэри. Встретимся там в... Быстрый взгляд на часы, в 10:45. Если в Надежде не понравится и решишь заселиться в другое место, вот мой телефон, набери после 10, лады. Я сцапал протянутую вместе с моим ID визитку. Мэри Уайт, инструктор по стрельбе. Мысленно усмехнулся. Теперь все понятно. В неурочное время девушка подрабатывает на стороне, тренируя таких лопухов, как я, обращению с оружием. Чтобы мы себе ногу там не прострелили или еще чего полезного. Ну да, она тут на пропускном пункте клиентуру себе как раз легко найти может. Видно же, кот с пушкой, кто без, кто с оружием не дружит и так далее. Были б деньги, Я бы ее точно нанял, почему-то мне кажется, что дело она свое знает. Поблагодарил красотку и отправился искать хостел. Билл и Мэтт взяли такси и предлагали ехать с ними, но я отказался, парни явно выберут что-то подороже, не Хилтон местный, конечно же, но и не хостел точно. Условились встретиться вечером в баре на углу Аук-стрит и 7-й авеню. Нюх у них на выпивку, что ли, еще в город не успели въехать, а уже знают, где пиво наливают. Хостел нашел легко, благо, идти надо было все время прямо. Общий номер, 3 ЭКЮ в сутки, с завтраком, 4. Комната на 6 человек, белье меняют раз в неделю, душ и туалет на этаже, в концах коридора. Отдельная комната стоила уже десятку, зато удобства свои. Подумал и взял общую, красть у меня нечего, да и денег лишних нет. Совсем нет. Зарегистрировался, оплатил на 3 дня вперед, закинул вещи, принял душ, и едва заставил себя спуститься в холл. В автобусе хоть и поспал, но все одно, тянуло к подушке. У меня по внутренним часам уже полночь, а тут только-только солнце краешком горизонта коснулось. Зевая так, что кашалот от зависти удавился бы, заказал яичницу с ветчиной и воду, дешево и сердито. Цены в кафе хостела были божеские, так что упаковку консервов, купленную еще на базе, можно пока не открывать. Будет НЗ. Привет, ну что, готов к покупкам? Мэри, к моему удивлению, прибыла ровно в назначенное время. Интересно, это все местные барышни такие пунктуальные или военная профессия дает о себе знать? Форменные брюки сменились обтягивающими джинсами, подчеркивающими стройность фигурки, вместо рубашки пустынной раскраски, белая майка с липоватым рисунком и кожаная жилетка с бахромой по низу, на голове, стетсон, на ногах, ковбойские сапоги, только кобура с пистолетом все та же, не девушка, а мечта любого техасца. Если она еще и задорная иха, кричать умеет, то отбоя от парней не будет. Готов, но денег у меня не очень много, решил я заранее расставить точки над «и». Ничего, что-нибудь да подберем. Улыбка Мэри стала чуть менее искренней. Ну извини, красавица, спускать все до последнего цента, чтобы тебе понравиться, в мои планы не входит. Не до жиру, быть бы живу. Магазин нашелся неподалеку, все на той же 5-й авеню, надо было только немного вернуться в сторону КПП. Покупателей в столь поздний час почти не было, можно спокойно рассмотреть товар. Это 92-я Беретта итальянская, ударно-спусковой механизм двойного действия, патрон 9 мм, надежная машинка, сам с такой хожу, расхваливал свой товар Брюс, продавец. Отдам всего за 200. Есть глоки под 9-ку, под 45-й, новые, еще в масле. Если возьмешь комплектом с кобурой, парой магазинов и 100 патронов, всего 240 ЭКЮ. А это вот. Брюс, Алекс в этом деле новичок, да еще и денег лишних нет, решительно перебила продавца Мэри. Не вопрос, не растерялся тот, есть парочка стволов ПУ, но в отличном состоянии. Момент, где же они? Брюс нырнул под прилавок и загремел металлическими коробками. Ага, вот, смотри, на стекло улеглись 2 очень знакомых пистолета. Кольт 19-11, можно сказать, легенда. Магазин всего на 7 патронов, зато 45-й калибр. Экспансивными пулями даже гиену остановит. Ну, если она даст тебе время отстрелять все 7 маслит, конечно же. Пружина, правда, изношенная, и механизм запирания магазина барахлит, зато и цена на такую крутую пушку смешная, всего 100, считай, даром отдаю. Я осторожно взял кольт, словно тот мог укусить или током долбануть. Пистолет не заряжен, но оружие в целом вызывало некий пиетет и мандраж. Если не считать случая с коллекторами, последний раз огнестрел я держал в руках лет 8-9 назад, на сборах. Да и там мы все больше ходили без патронов, в науке передвигаться ползком или рыть окопы отсюда и до обеда они не нужны и даже вредны. Красавец, как есть, красавец, а как в руку лег, эх. Сколько виртуальных битв я с тобой провел, И вот, наконец-то держу тебя на яву. Весит, правда, чуть более кило. Это раза в полтора больше глока того же калибра. Вроде бы 400 грамм не так уж и много, но долго в руке не подержишь. Хотя, мне в ганфайтах не участвовать, не критично, наверное. Вот только цена все одно кусается. К пистолету как минимум кобура нужна, хотя бы один запасных магазинов, патронов сотню или две, банально на стрельбище сходить пострелять, приобрести минимальные навыки. Так что сотни ЭКЮ тут не обойтись. С сожалением положил кольт обратно. Это Зиг Зауэр 238, второй пистолет выглядел малышом на фоне легенды. Калибр 380, не самый распространенный, убойность так себе, зато и отдача у него совсем ничего. Самое то для новичка. 6 патронов в магазине, конечно, минус, но тебе же не на войну с ним идти, верно? Пушка побывала в передряге, в нее даже попали, прямо в затворную раму, видишь, вот тут вот, Брюс постучал пальцем, указывая, куда именно угодила пуля. Я все заменил и выправил, отстрелял сотню патронов, ни одной осечки. Но народ боится брать, так что цену скинул до 5 дюжин, дешевле ты все равно ничего не найдешь. После кольта Зиг показался пушинкой, игрушкой, короткий, компактный, но при этом выглядит надежно, прочно. В руке, опять же, лежит удобно, все органы управления под большим пальцем. Мушка толстая, наверное, легко будет целиться. Да и патроны к нему дешевые, успел заметить, пока мы среди стеллажей ходили. Так, что там по финансам? Кобура, самая дешевая, 15 кю. Пара запасных магазинов, по 5 за штуку. Патроны, полсотни в пачке, всего 4 ЭКЮ, но мне хотя бы сотню надо. Итого, вместе с пистолетом, набегает 84 ЭКЮ, 2/3 моих финансов. Гостиница всего на 3 дня оплачена, хоть и с завтраком, а все одно, что-то еще 2 раза в день есть надо. Да и не факт, что я быстро работу найду, и что тогда делать, бомжевать. Ночи тут, конечно, теплые. Но это мало радует. Можно ноут продать. Пользы от него, наверное, не очень много, если вообще есть, но по этой же причине вряд ли за него много выручить можно. Надо было на той стороне в ломбард какой сдать, и то толку было бы больше. Спасибо, я подумаю, нехотя положил я Зиг обратно. Всю жизнь мечтал иметь свое оружие, но в России законы такие, что даже заморачиваться не хотелось. То нельзя, это нельзя, а что можно, то не очень-то и просто получить. Может, преувеличиваю, но вот те же пистолеты, насколько знаю, купить вообще нельзя, только травматы. И вот теперь я могу стать обладателем чего угодно, были бы деньги. Но денег как раз и нет. Прям как в тосте из кавказской пленницы. Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. У меня вот пока что не совпадают. Брюс ничего не сказал, как и любой продавец, он давно привык, что не каждый вошедший становится покупателем. Что мне всегда нравилось на Западе, так это отношение к клиенту. Даже если ты 2 часа гонял персонал, примеряя 33 костюма, а в итоге не купил даже пары носков, то тебе все равно будут улыбаться. У нас же из-за прилавка на тебя смотрит, словно на врага, которого терпит только потому, что он деньги принес. Но если ты вдруг ничего не купил, спину взглядом прожгут. Не все и не везде, и со временем и в России стали относиться к клиенту получше, но все же встречается. Помню, одной из пассий ходили выбирать сапоги на осень. Ножка у нее маленькая, 35-й, и тот слегка великоват. Приносит 36-й, мол, маломерки, попробуйте. Обувает она один сапог, а тот гармошкой вниз съезжает. Не ее размер. Так вы ж его не будете просто так носить. Джинсики заправите и не будет падать. Советует продавщица. И не смущает ее, что девушка в юбке пришла. Эль, логика. Мы, конечно же, отказались. Пошли дальше искать. Не успели выйти. Слышим, как жалуется продавщица кому-то. Сапоги ей велики, цаца, «Нет денег», так бы и сказали. Занавес. Повторюсь, не везде так, но встречается. А тут полчаса Брюс со мной возился. Уже самую дешмань принес, но я отказался, и он не смотрит на меня, как на врага народа. Будут деньги, первым делом к нему и приду. Приятный человек. Мэри, понятное дело, приуныла еще больше. У нее тут сразу два дела сорвалось. Я так понимаю, к Брюсу она клиентов за процент водила, да еще и свои услуги толкала. А тут по обеим статьям облом. Звякнул колокольчик на входной двери. «О, Алекс, и ты тут? Решил-таки купить пушку?» Билл расплылся в улыбке, словно встретил давнего знакомого. «Типа того, я пожал протянутую руку, хотя и виделись сегодня. А вы за каким делом тут? У вас же хватало оружия. Пушки есть, а пристрелять после прохода негде». Билл похлопал по увесистой сумке, висящей на плече, и уже Брюсу. «Чувак, говорят, у тебя тут стометровка имеется. Почем дорожка? 5 IQ в час, если патроны мои, и 10 со своими. Мишени по четвертаку 10 штук. Нам тогда 2 дорожки на час, сотню 7,62 и пачку мишеней. Парни, помощь с пристрелкой нужна», — закинула удочку девушка. Когда техасцы обратили на нее внимание, выудила из заднего кармана джинс визитку. «Мэри Уайт, инструктор по стрельбе и всему такому». «Спасибо, мэм, но мы сами...» Техасец покрутил картонку в руках, вчитался, задумался. «А вообще, хорошо, что мы вас встретили. Нам бы с Мэттом пару уроков по владению пистолетами. Мы-то с ним все больше по винтовкам, но тут, я так понимаю, надо уметь себя и в городе защитить». «Все верно, пистолет тут вещь первой необходимости», — расплылась в улыбке Мэри. Вместо одного безденежного клиента у нее сразу парочка вполне обеспеченных учеников нарисовалась. «Когда хотите приступить?» «Ну, сегодня уже поздно, сейчас винтовки пристреляем и в бар. Алекс, ты с нами?» И, не дожидаясь моего ответа, Билл тут же обратился к Мэри. «Не хотите присоединиться? Мы в Эдеме первый день, надо это дело отметить. Проставляемся». «Ну, раз вы настаиваете», — Мэри засияла еще ярче, на щеках появились ямочки, делая ее еще милее. «Можно к вам в тире присоединиться?» «Без проблем. Алекс, идем с нами, постреляешь хоть из нормальной пушки». Билл, оплатив заказ Брюсу, сгреб патроны и пошел через торговый зал к дальней стене, где был проход на стрельбище. «Я чувствовал себя как бедный родственник, было неуютно. Думал даже отказаться, но потом плюнул и пошел за всеми. Когда еще доведется на халяву пострелять? Где-то по дороге к Сан-Антонио, 2 часа назад. Чарли и Кэтти Макмилланы. Чарли, ну что там?» «Почти, секунду», — сдавленно пропыхтел Чарли, навалившись на здоровый крестообразный ключ всем телом. «Пошел, родимый. Есть контакт». Ключ внезапно провернулся. Парень едва успел отпрянуть, чтобы не проехаться лицом по крылу пикапа. К колесу тут же потянулись руки, сняли, кто-то подкатил запаску, пара секунд, и вновь надо крутить болты, только уже в обратную сторону. Хорошо, что пошли колонной, одном управиться по такой жаре, то еще испытание. Халявщики пылили за колонной ордена, как и предписывалось, в 2 милях позади. Зачем платить, если ту же самую дорогу можно проделать бесплатно? Тем более, их 2 дюжины машин, 2 десятка вооруженных мужчин, умеющих обращаться с оружием, да и жены у многих стреляют не намного хуже. Что может случиться? Бандиты. Не смеши-то наши подковы, какие бандиты рискнут сунуться на такую силищу? Тем более, впереди идет орден, там и пулеметы, и АКС, все лихие ребята будут тише воды, ниже травы. Единственной проблемой могут быть местные хищники, безмозглые твари, говорят, даже на броню бросаются. Но 2 десятка дикси справится с любой стаей шакалов играючи, болтовки есть у каждого. Поездка шла ровно, до тех пор, пока конвой не наткнулся на гиен. Тогда халявщики, не заметив заминки, нечаянно поджались к орденцам, за что тут же получили нагоняй по рации. Но гнать их обратно не стали, так что мелочь. Потом было пробитое колесо. Дон Харрисон, шедший на своем поджире впереди колонны, чуть в кювет не улетел, хорошо, что скорость была невысока. Тогда все изрядно струхнули, думали, вот она, засада, даже связались с ушедшей вперед колонной, но те лишь отмахнулись. По вам огонь ведут, хищники нападают. Нет, ну тогда не дергайте по мелочам, меняйте колесо и догоняйте, никто ради вас график менять не будет. И так из-за чертовых гиен 15 минут потеряли. Халявщики выставили дозорных, споро заменили колесо и с облегчением помчались за конвоем. Ничего не случилось, никто не нападал. Видать, просто Дон неудачно на кочку наехал или колючку какую. У местных кактусов иглы тонкие, длинные и прочные, стальным фору дадут. Конвой, правда, догнать так и не получилось. По грунтовке сильно не разгонишься, трясет, да и двигатели перегревать не хотелось. Колонна ордена уже спряталась за стенами Сан-Антонио, а халявщикам до города было еще 10 километров. Или всего 10, как посмотреть. Поэтому, когда у Чарли лопнуло колесо, а машину повело в сторону, связываться ни с кем не стали. Даже дозор толком не выставили. Просто незанятые запаской мужчины посматривали по сторонам и все. И вот вроде как ремонт почти завершен, осталось только пару болтов затянуть и можно вновь в путь двигаться. Все вокруг расслабились, кто-то даже закурил, народ начал травить байки. Сперва у Гарри, их главного, кто организовал колонну халявщиков и поддерживал связь с конвоем, разлетелась голова, словно взорвалась изнутри. Стоял парень, болтал с остальными, и бац, без головы, а все вокруг в крови и мозгах. Все произошло так внезапно, что никто ничего не понял, так и замерли, где стояли. Те, кто столпился возле злополучного колеса, так вообще ничего не заметили. Банг! Догнал пулю звук через пару мгновений, показавшийся вечностью. Банг! Банг! Защелкало со всех сторон, и люди начали валиться в пыль, кто-то уже насовсем, но большинство все же в поисках укрытий. Кэти, пригнись! Чарли отбросил ключ и прильнул к пыльному боку Тойоты. Дзинь. Рядом с головой, почти перед носом, образовалась рваная дыра с черенок лопаты. Парень на одних инстинктах упал на землю, и вовремя, дверь за считанные секунды украсили полдюжины пробоин. Кэти, ты как? Чарли заметил жену, лежащую с другой стороны машины. Та, бледная, судорожно показала пальцы колечком. Ок. Наконец-то заговорили винтовки техасцев, прошел первый шок от нападения, народ начал отстреливаться. Чарли рывком бросил себя к задней двери, дернул ручку на себя, ввалился в салон, упал между сидений. Рука зашарила по коже, ага, вот он, родной 700-й, который Ремингтон. Как только выехали с базы, Чарли достал его из сумки и держал при себе. Только на время замены колеса положил в машину. Винтовка сама прыгнула в руки, заскользил затвор, досылая патрон. Теперь чуть приподняться и осмотреться. Бой разгорался ближе к центру колонны. Нападавшие первым делом выбили всех в голове и хвосте колонны. Чарли уцелел только потому, что был скрыт спинами других, да и сидел низко. Так, откуда огонь? Ага, справа, с холмов. Левая обочина была ровная, словно стол, там и ребенку не укрыться, не то что взрослому. А вот справа метрах в 100 небольшие холмы с редкими кустами, оттуда и стреляют. Прицельно бьют, сволочи, сколько уже наших в пыли валяется, 5, 10. Чарли открыл противоположную дверь и выбрался из машины, сместился к капоту, осторожно выглянул. Его маневр вроде как остался незамеченным. «Где моя пушка?» – толкнула парня в бок жена. «В багажнике, где еще?» – отмахнулся Чарли. «Достань!» – первоначальный испуг прошел, девушка рвалась в бой. В той, прошлой, жизни она работала в пожарной, так что к опасности ей не привыкать. Ходила с мужем каждые выходные на стрельбище, могла разобрать, собрать и почистить любой ствол, что купил муж. Не жена, а боевой товарищ, с которым и в разведку можно, и в постели не скучно. «Попробуй через заднее сиденье», — отмахнулся Чарли. Его уже взял азарт. «Ну-ка, кто кого?» «Есть, кажется, засек одного. Дистанция плевая, поправку по вертикали делать не надо. Что с ветром?» «Кусты на холме, где залег противник, не шевелятся. Штиль. Отлично. Перекрестье прямо в центр лица, спуск плавно на себя». Винтовка ощутимо толкнула в плечо, по ушам ударил выстрел, но Чарли удержал прицел на цели, поэтому момент попадания не проворонил. Экспансивная пуля 308 калибра поработала на славу, кровь и мозги подонка расплескала на пару метров вокруг. «Так, кто следующий на очереди?» Пока искал цель, передернул затвор, тяжелая дымящаяся гильза покатилась по капоту. «Ага, вон еще один, чуть правее, ведет частый огонь из штурмовой винтовки с окогом, только гильзы в стороны летят. Перекрестье совместить с лицом. Есть контакт. Спуск плавно на себя. Толчок в плечо, и почти одновременно понял, не попал. Точнее, попал не туда, куда целил. В последний момент противник чуть привстал, чтобы сменить магазин, и мощная пуля, вместо лица, ткнулась в руку. Но все равно, минус один, с такой раной долго не живут, а если даже повезет не умереть от болевого шока или потери крови, то все одно бандит стал одноруким на всю жизнь, хоть сейчас подходи до монетки закидывай. Удачному выстрелу Чарли радовался недолго. Больно уж калибр внушительный, жахает так, что и мертвого разбудить можно. Вот и дострелялся, по его укрытию тут же открыли огонь сразу трое или четверо бандитов. «Чарли, держи каску». В плечо ткнули чем-то твердым. Оглянулся, Кэтти не узнать. И когда только успела пазгет достать и надеть. Разгрузка, правда, валяется под ногами, зато АР-15 в руках, пустынной раскраски, вся в наворотах, лцу, фонарик, прицел, тактическая ручка, все дела. А если оттянуть затвор, то там можно найти мордочку котенка, гравировку лично отец Чарли делал, подарок невестке на 25 лет. «Фурия», — восхищенно заметил парень, принимая из рук любимой каску. Броник не достала, не нашла, прислонив винтовку к машине, девушка, пыхтя, начала надевать разгрузку. Та, набитая магазинами, патронами и бог знает чем еще, сопротивлялась. Но Кэтти все-таки справилась, не зря тренировалась последние месяцы перед переселением. Хрен с ним, закрепляя тесемки под подбородком, Чарли попробовал высунуться, так, одним глазком глянуть, что там противник делает. Тут же по капоту застучали пули. «Дорогая, можешь шугануть уродов. Попробую еще кого-нибудь снять. Не вопрос, командуй». Чарли поменялся с женой местами, присел напротив задней двери. «Если встать в полный рост, то можно будет выстрелить поверх кузова, дайте только пару секунд на прицеливание». Глубоко вздохнул, посмотрел на жену. «На три. Раз, два, три». И, задержавшись на секунду, выпрямился. Ружье прижато к плечу, цевье о раму. Есть опора. Слева звонко бьет по ушам ар жены, гильзы стучат по машине. Противник среагировал, все внимание на Кэтти. Только бы не геройствовала. Краем глаза отметил, как жена нырнула в укрытие. Умница, все одно с такой дистанции ей кого-то сложно достать. А вот отвлечь, отвлекла. Так, кто у нас тут есть? Какое-то шевеление в кустах в небольшой распадине между двух холмов. Но ничего толком не видно, ищем дальше. Тут только ствол видно. Стрелять наугад. Патроны жалко. Не из-за цены, хотя она и кусается, полсотни баксов, простите, 10 IQ, 20 штук, а из-за ограниченного боезапаса. У него всего сотня 308 вин, причем большая часть в подсумке, что валяется где-то в салоне. Снял, когда колесо пришлось менять. Кажется, вечность назад это было. Так, есть контакт. Похоже, снайпер, по крайней мере винтовка длинная. Калибр явно побольше, чем стандартный 5,56, да и прицел внушительный. Перекрестье ровно на нос, спуск плавно на себя. Ремингтон вновь легнулся, С каждым выстрелом все чувствительнее и чувствительнее. Синяк будет, как пить дать, но плевать. Пораскинул мозгами, злорадно подумал Чарли, наблюдая за результатом своей работы. И в этот момент что-то словно ужалило в левое бедро. Больно. Чарли, что такое? Кэти уже сменила магазин на полный и готовилась вновь открыть огонь в сторону противника, когда муж вскрикнул. Успела повернуться к нему, увидеть перекошенное от боли лицо, когда пули засвистели вокруг. Откуда стреляют? Порву уродов. Джип с бандитами возник на левом фланге обороняющихся словно ниоткуда. Из кузова и салона высыпалось десяток бандитов, разбежались по полю, попадали за кочки и открыли огонь. Слава богу, стрелки из них так себе, пока что только Чарли досталось, случайное попадание. Я в порядке. Упав в пыль, парень перевернулся на спину, достал нож и разрезал штанину. Кровь идет, но не сильно, ничего жизненно важного не задето. Ага, вот вроде и выходное отверстие есть, не сильно крупное. Над ухом вновь звонко бьет аржины. И есть. Держи. Кэти пригнулась, выудила пакет и кинула мужу. Вновь скинула винтовку и открыла огонь. Кажется, даже кого-то завалило. Мужик вон за той кочкой скрылся и не показывается. Интересно, убит или просто сдрейфил? Затвор встал на задержку, надо сменить магазин. Утопила кнопку сброса магазина, тот глухо шмякнулся под ноги, в пыль. Рука к подсумку, отработанным движением откинуть клапан, ухватиться за металл, обратным движением вбить в паз, спустить затвор. На все про все не более 3 секунд. Перезарядка доведена до автоматизма. Вдруг в середине колонны попавших под раздачу переселенцев взревел двигателем Defender с пробуксовкой, прыгнул вперед и влево, объезжая затор по обочине, заложил небольшую дугу по часовой и, поднимая тучи пыли, встал перпендикулярно Тойоте, образовав защищенный с двух сторон периметр. Передняя пассажирская дверь открылась, оттуда вывалился Джон Голдман, крепко сбитый весельчак и балагур, один из 3 братьев-морпехов, отслуживших в Ираке год, вышедших в отставку и решивших, что на гражданке стало слишком скучно. «Как вы тут?» «Нормально, только Чарли подстрелили», Кэти всматривалась в клубы пыли, поднятой Дефендером. «Вот-вот рассеется, можно будет вновь открыть огонь по уродам в поле, только теперь из-за нормального укрытия. Пустяки». Перематывая рану, отмахнулся от помощи Джона раненый. Помощь вызвали. Да, морпех перебежал к задней стойке Тойоты, осторожно выглянул на секунду и тут же спрятался. Еле до рации добрались, у Тома в машине. Надо себе будет поставить, без связи плохо. И что сказали, скоро будут. 1/4 часа, может, меньше. Джон резко вынырнул из-за кузова. Выпустил куда-то в только ему видимую цель 10 патронов, снова спрятался. Надо продержаться. Продержимся. Чарли потуже затянул узел. Шину наложить не успел, хоть так пусть будет. Затем подхватил винтовку, передернул затвор, после крайнего выстрела не успел, ранили. Хороший агрегат. Джон кивнул на Ремингтон. Внушает уважение. Ага, 3 уже уважил. Нормально. Нам с вами надо прижать этих сосунков в поле, по холмам есть кому работать. Кэти, мы с тобой ведем огонь на подавление, Чарли, не зевай, постарайся снять еще кого-нибудь. Готовы? Готов. Готово. На счет 3. 1, 2, 3. Глава 7. Год 27. 15 марта. Четверг. Сан-Антонио. Алекс Северов. Вечер прошел. Просто прошел. Было непривычно, что темнеет тут быстро. Я так понимаю, из-за широты, все-таки тут до экватора чуть ли не рукой подать, если сравнивать с Питером. Но я это отметил так, мимоходом, к тому моменту, когда ночь опустилась на Сан-Антонио, мы уже сидели в каком-то баре, недалеко от оружейного магазина. Я чувствовал себя лишним в этой компании. Мэри огорошила всех новостью о нападении на халявщиков. Так вот куда сорвались тогда орденцы от КПП. Подробностей, правда, девушка не знала, сказала только, что потрепали переселенцев хорошо, есть убитые, но сколько их, Кто нападал, это без понятия. К концу ее смены бойцы ордена только-только добрались до халявщиков и начали разгонять по саванне бандитов, так что разговор плавно перетек на тактику, оружие и все такое. Слушать было интересно, хоть и не все понятно. Но вот хоть что-то сказать по теме я не мог. У Билла с Мэттом нашлось пару баек, Мэри не осталась в долгу, так они и болтали, вспоминая обо мне только когда заказывали очередную кружку пива. «Алекс, будешь?» «Спасибо, я возьму еще сидр, из небогатого выбора алкоголя в этой дыре только данный напиток хоть как-то лез в горло, не воду же пить в баре». Все мое участие в вечере свелось к неспешному приобщению к национальному напитку басков и короткому диалогу с Мэри, которая при знакомстве спросила, кем работаю. В отличие от земли, здесь профессия программиста не вызвала у девушки никакого энтузиазма. Задав из приличия еще пару ничего не значащих вопросов, инструктор переключилась на техасцев. Я утешал себя мыслью, что не выпади я из обоймы потенциальных клиентов, мне бы тоже перепало пару улыбок и кокетливых взглядов, но будем честны, на фоне двух парней, от которых за версту разит надежностью и мужественностью, я выгляжу блекло, никак. Засиделись допоздна, даром что завтра никому на работу не надо. Парни расплатились за всю компанию, я пробовал было сунуть деньги Биллу, но тот лишь отмахнулся. Не только у нас народ с широкой душой живет, американцы тоже разные. Когда вы слышите истории, как сын не протягивает руку помощи разорившимся родителям или про соседей, что перестают с вами здороваться, если у вас доход упал в два раза, то это скорее всего про северо-восточного побережья. Нью-Йорк и ему подобные города действительно делают порою из людей монстров, готовых сожрать ближних своих. На юге все-таки нравы попроще. Ты, Алекс. Соседний стул жалобно скрипнул, когда на него взгромоздился молодой Брюс Уиллис. Лысая, как шар, голова, коренастый, поджарый. Лицо харизматичное, живое, только глаза серо-стального цвета серьезные, оценивающие. Тебя, обстановку, все вокруг. Движения скупые, четкие, одет в пустынный камуфляж. В таком половина города ходит, но по Брюсу видно, что он его не вчера нацепил. Алекс Северов, уточнил парень, не спеша дожевываю кусок омлета, запиваю молоком и только после этого отвечаю. Да, это я, и сразу в рот следующую порцию завтрака. А у самого лихорадочно мечется в голове мысль, неужели коллектор, как нашли так быстро, да еще в другом мире, или не коллектор. Тогда что этому громиле надо? Откуда он знает мое имя? Я его точно первый раз вижу. Сейчас с утра, в кафе при мотеле хватает людей, так что мне ничего не грозит, ничего не грозит. Брюс Голдман, он резко протягивает руку. Бандиты не представляются, наверное. Выдыхаем. Рад знакомству, хотя по моему тону так не скажешь. Чем-то насмешил. Замечает парень мимолетную усмешку. Имя. Ты похож на Брюса Уиллиса, парень вдруг улыбается. Нет, точно, на него девчонки вешаться штабелями должны, вон как сверкают все 32, вылитый милашка, способный убивать. Глаза уж больно, ух, жуть. Что-то я мнительный стал после вчерашней истории про халявщиков. Я их не знал, даже лица ни одного не вспомнил, так, безликая толпа на стоянке базы и все. Мандражирую я от осознания того факта, что в этом мире действительно жизнь стоит не так уж много. Раз, и куча трупов средь бела дня. Просто так, словно на дворе вновь 90-е, из которых, правда, я только помню вечную гречку на завтрак, обед и ужин. Ладно, куда-то вновь мысли ускакали. Нас вчера потрепали по дороге в Сан-Антонио, слышал, увидев, что я едва кивнул. Брюс продолжил. Много людей положили, уроды, десяток угнали в рабство. Брата моего убили, Джона. Лицо Брюса в этот момент было словно высечено из гранита, все черты обострились, ноздри раздулись. Кулаки сжал, аж костяшки побелели. Мы сейчас собираем отряд, надо догнать этих мексикосов. Орден вчера с воздуха немного проследил, они на юг отступили, в саванну. Правда, долго птичка летать не смогла, дело к ночи было. Но примерное направление мы знаем. В общем, нужен оператор дрона. У нас с техникой Джон управлялся, а теперь некому. Мне Мэри сказала, что ты с компами на «ты». Что скажешь?